Шаг первый. Исцеление рода. Представьте ваши линии. Представьте мысленно, где произошел тот первый сбой в роду, когда пропало нужное вам качество, заложилась вредная привычка или черты характера у ваших предков, которая передается по наследству и вам сейчас мешает. Теперь мысленно возьмите ковшик или черпачок. Мысленно зачерпните ковшиком свежую, чистую, здоровую энергию левее точки сбоя, до того, как произошел сбой, и введите ковшик вправо вдоль родовых линий и промывайте этой свежей, здоровой энергией и точку сбоя, и все последующие за ней родовые линии. На всякий случай промойте все родовые линии этой свежей, здоровой энергией. Также можно будет промыть и будущее рода, ваших потенциальных будущих потомков. Проделайте эту процедуру 3-4 раза подряд, столько, сколько хочется, пока не почувствуете, что род в этом отношении полностью исцелен.